Здесь никакого спроса. Ты ведь тоже не случайно купил себе резиденцию. Я с жиру взбесился. Изображал из себя жлоба закомарный. Захотелось чего-нибудь такого крутого, чтоб ни у кого не было. Княжескую усадьбу. Скажу по секрету, этих старперых генералов я отсюда вытряхнул. Пусть по домам сидят и внуков забавляют медальками и палетами. У меня свои заморочки. Но ты-то что? Птичек любишь, что ли? Ярославу не хотелось впускать его в дом. Точнее, в мансарду на втором этаже, где хранились самые сокровенные вещи. Саморучно написанные иконы Богородицы, ее скульптуры из дерева. Но Витя Сергеевич беспардонно влез вверх по лестнице. И тут с ним что-то произошло. Минут пять он был неподвижен. Ярослав видел только его спину и ноги в лестничном просвете. Стоял, как статуя, и когда, наконец, спустился, еще около часа был растерян, подавлен, не задавал дурацких вопросов, а только хлестал коньяк и не пьянел. Потом расслабился и спросил: «Слушай, продай мне эти портреты, я тебе хорошие деньги заплачу». Во-первых, это не портреты. Во-вторых, здесь не иконная лавка. «Ну, прости, прости, брат, тогда подари. Ты же птичек любишь. Зачем тебе столько одинаковых портретов? А я бы у себя в гнезде повесил. Ты же пилот, тебе летать нужно, не на картины смотреть». Богородичные иконы относились к третьему периоду жизни, а второй был особый, когда Ярослав не знал, куда себя деть, и получил прозвище «пилот». После первого курса Ярослав было дернулся с переводом в МГУ на биологический факультет, но мать и тут вмешалась, желая почему-то вырастить из сына дипломата и никого более. Он втянулся в учебу и страдал от скученности общежитской жизни, где, по его разумению, вообще вредно жить нормальному человеку. Не сказать, что он стал там белой вороной, однако наперекор существующим правилам, все-таки готовили будущих дипломатов, отпустил киржатскую бороду лопатой, не носил галстуков, и когда предусмотрительные сверстники уже на втором курсе стали подыскивать себе невест в приличных домах, чтобы к пятому жениться. Для посольского работника по тем временам очень ответственный этап. Ярослав увидел над Москвой спортивный самолет и помчался в Тушино учиться летать. Об этом Закомарный знать не мог, но выяснилось, что и этот период биографии ему известен, как и многое другое. И тогда у Ярослава закралось подозрение, что новый сосед специально интересовался его судьбой. — А хочешь, самолет тебе подарю? — вдруг спросил Закомарный, когда уже выпил бутылку коньяка. — Ты мне портрет, и я тебе самолет. Можешь принять такой подарок? — Не могу, — отрезал Ярослав. — Я что, тебе женщина, чтобы подарки принимать? — Да ладно, хочется ведь. Соглашайся, пока добрый. Не хочу летать, хочу по земле ходить. Ладно, тебе не хочет он. Жалко свои картины, для соседа пожалел. Овидий, ты широкий мужик. Но на сегодня я прием закончил, — разозлился Ярослав. Честь имею, будь здоров. — Это что, нас выставляют? — спросил у телохранителей Закомарный. — Мы... со всей душой, а нас за порог? Те молчали, бдительно наблюдая за всеми передвижениями вокруг стола на траве. — Ладно, выставляют, поедем, — вдруг согласился он. — А ты молодец, боярин. Ну давай-давай, только картины я все равно у тебя возьму. Куплю, украду или сам подаришь. Но ради бога послушай меня. Не показывай их никому, понял? ни под каким предлогом, ни одной картинки.